Швейцар отворил дверь еще прежде, чем Алексей Александрович позвонил. Швейцар Петров, иначе Капитоныч, имел странный вид в старом сюртуке, без галстука и в туфлях. — Что, барыня? — Вчера разрешились благополучно. Алексей Александрович остановился и побледнел. Он ясно понял теперь, с какой силой он желал ее смерти. А здоровье? Корней в утреннем фартуке сбежал с лестницы. «Очень плохо», — отвечал он. «Вчера был докторский съезд, и теперь доктор здесь». «Возьми вещи», — сказал Алексей Александрович, и, испытывая некоторое облегчение от известия, что есть все-таки надежда смерти, он вошел в переднюю. На вешалке было военное пальто. Алексей Александрович заметил это и спросил, кто здесь? Доктор, акушерка и граф Вронский. Алексей Александрович прошел во внутренние комнаты. В гостиной никого не было. Из ее кабинета на звук его шагов вышла акушерка в чепце с лиловыми лентами. Она подошла к Алексею Александровичу и с фамильярностью близости смерти, взяв его за руку, повела в спальню. «Слава Богу, что вы приехали! Только об вас и об вас!» — сказала она. «Дайте же льду скорее!» — сказал из спальни повелительный голос доктора. Алексей Александрович прошел в ее кабинет. У ее стола, боком к спинке, на низком стуле сидел Вронский и, закрыв лицо руками, плакал. Он вскочил на голос доктора, отнял руки от лица и увидал Алексея Александровича. Увидав мужа, он так смутился, что опять сел, втягивая голову в плечи, как бы желая исчезнуть куда-нибудь. Но он сделал усилие над собой, поднялся и сказал: «Она умирает. Доктора сказали, что нет надежды. Я весь в вашей власти, но позвольте мне быть тут. Впрочем, я в вашей воле. Я при...» Алексей Александрович, увидав слезы Вронского, почувствовал прилив того душевного расстройства, которое производил в нем вид страданий других людей. И, отворачивая лицо, он, не дослушав его слов, поспешно пошел к двери. Из спальни слышался голос Анны, говорившей что-то. Голос ее был веселый, оживленный, с чрезвычайно определенными интонациями. Алексей Александрович вошел в спальню и подошел к кровати. Она лежала, повернувшись лицом к нему. Щеки рдели румянцем, глаза блестели. Маленькие белые руки, высовываясь из манжет кофты, играли, перевивая его углом одеяла. Казалось, она была не только здорова и свежа, но в наилучшем расположении духа. Она говорила скоро, звучно и с необыкновенно правильными и прочувствованными интонациями. «Потому что Алексей, я говорю про Алексея Александровича, какая странная и ужасная судьба, что оба Алексея, не правда ли? Алексей не отказал бы мне. Я бы забыла, он бы простил. Да что же он не едет? Он добр, он сам не знает, как он добр. Ах, Боже мой, какая тоска! Дайте мне поскорее, поскорее воды! Ах, это ей, девочке моей, будет вредно. Ну, хорошо, ну, дайте ей кормилицу. Ну, я согласна, это даже лучше. Он приедет, ему больно будет видеть ее. Отдайте ее». «Анна Аркадьевна, он приехал. Вот он», — говорила акушерка, стараясь обратить на Алексея Александровича ее внимание. «Ах, какой вздор», — продолжала Анна, не видя мужа. «Да дайте мне ее, девочку, дайте. Он еще не приехал. Вы оттого говорите, что не простит, что вы не знаете его. Никто не знал. Одна я, и то мне тяжело стало.